Глава 14. Императорский дворец, город Киото, империя восходящего солнца. Император Йосихото сейчас сражался так, как не сражался, наверное, никогда в жизни. Да, в его молодости были эпичные сражения. К примеру, навскидку он мог вспомнить несколько радужных разломов, которые он закрывал для того, чтобы достигнуть ранга Абсолюта. Какой же он император и самурай, если личным примером не вдохновляет своих людей? Были великие битвы и в этом мире, в которых в большинстве своем император Японии выходил победителем. Но сейчас... Сейчас это был последний бой императора. Бой, в котором ему не победить. Казалось, портал был бездонным, хотя и выплевывал этих тварей не слишком быстро. Йосихото пока хватало времени с ними расправиться. Как будто кто-то неизвестный на другой стороне портала получил наслаждение, играя с ним, как кошка с мышкой. Император был силен, очень силен. Но он прекрасно знал свои собственные возможности. Сейчас Йосихото сражался на пределе своих сил. На этот кто-то с другой стороны портала внимательно следил за ним, чтобы он не перешел предел. Все время растянулось в какой-то липкий и тягучий кисель. Йосихото даже потерял ход времени, не представляя, сколько он здесь сражается. Блок, удар, выпад, уход, еще удар. Техникой отбросить тянущегося к его горлу врага в сторону, пришпилить мечом его к брусчатке древнего зала. Перекатом уйти от удара другого. Все это повторить много-много раз. Вот только в один момент в голове у императора что-то щелкнуло. Он был последователем пути Бусидо, и его подданные, которые выбрали своей профессией оружие, а не плуг или гончарный круг, также пытались этому соответствовать. Но именно в этот момент до императора наконец дошло то самое изречение, что смерти нет. Ее действительно нет. Погибнет он сейчас. И что изменится? Твари все равно не смогут пробить этот купол, какими сильными они ни были. Но когда сюда подойдет его армия, купол спадет в нужное время, и твари сотрут в порошок. Йосихото также понимал, что он мог уйти отсюда и дождаться прихода армии. Но он был хорошим императором. Так считали его люди, и самое главное, так считал он сам. Если бы он ушел сейчас, погибли бы все в этом дворце и, возможно, даже за его пределами. Ведь кто знает этих тварей? Не трать они все время и энергию на него, выдержал бы купол. В противном случае, все это могло, как снежная лавина, захватить столицу. Именно поэтому император принял решение остаться и защитить свой народ. Однако сдаваться он не собирался. Единственная задача сейчас заключалась в том, чтобы убить как можно больше этих тварей. А когда купол будет снят, его подданным будет легче уничтожить эту заразу. Приняв уже смерть в своей душе, Йосихото улыбнулся. У него как будто открылось второе дыхание. Изменение его настроения и настроя, похоже, почувствовал и портал, или тот неизвестный кукловод. Потому что твари начали выпрыгивать гораздо чаще. Краем сознания император подумал, скорее всего, это все-таки совпадение. Он поблагодарил Вселенную за то, что настрой у него пришел соответствующий в нужное время. Прямо сейчас Йосихото перешел из обороны в нападение. Он врезался в ряды худых тварей, разрубая их на куски. Император не знал откуда, но чувствовал, что сейчас они словно вышли из долгой спячки. И чем быстрее он с ними справится, тем меньше проблем будет. Конкретно он понял это потому, что твари, которые уже убили нескольких служащих дворца, были откровенно сильнее новых, только что вышедших из портала. Одно успокаивало. Для того, чтобы кому-то из них усилиться, им нужно убить его, императора Йосихото. А учитывая, что он тут единственный и последний защитник, это волновать его уже не должно. Однако, каким сильным он ни был психологически, тело начинало его подводить. Энергетические каналы не справлялись с перегрузкой. Император начал пропускать удары. Практически все тело его сейчас было в кровавых порезах, пока что еще не представлявших угрозы для жизни. Но с каждой каплей крови как будто терялась капля энергии из Адора. Вокруг все превратилось в смазанную картинку. Он сейчас сражался на одних рефлексах. Кровь заливала глаза. Он мало что видел, но тренированное тело само знало, что ему делать. Но когда-нибудь это должно было случиться. И когтистая лапа воткнулась ему глубоко в бок, распоров кожу на животе. Рука врага была отрублена, а затем и голова. Но, похоже, это было началом конца. Самурай не чувствует боли, он просто живет с ней. Это такой же неизбежный спутник человека, как сон или голод. Боль не заставит императора сдаться. Его дух силен, но тело, бренное тело, начало его подводить. Следующий пропущенный удар порвал мышцы предплечья правой руки. Император от неожиданности чуть не выронил меч. Пальцы слушались плохо. Он перехватил его в левую руку и снова вступил в бой. Когти со скрипом прошлись по лицу, добравшись до черепа. И они оставили глубокие борозды, чудом не выбив глаз. Но он все еще держался. А потом внезапно почувствовал, что уперся спиной в стену. Твари зажали его в углу и приготовились добить. Следующий пропущенный удар прошел совсем рядом с сердцем. Есихот откнул мечом наугад, и вой твари был ему наградой. У него зазвенело в ушах. Он ничего не видел, тяжело дышал и сперва не сразу понял, что произошло. Твари вдруг перестали нападать. Ну же, идите! Вот он я!» Есихота медленно сполз по стене на пол, но продолжал размахивать мечом, не давая к себе приблизиться. Вот только никто к нему не подходил. А твари завыли, умирая. Этот вой он уже изучил. Вот только почему они умирают? Он почувствовал движение и рубанул в сторону мечом. Но его рука была перехвачена на полпути. И сделала это не когтистая, уродливая лапа твари, а человеческая рука. «Отец!» — упала на колени принцесса Есихота, которая шелковым платком стерла кровь с его глаз. «Девочка моя!» — прохрипел император. «Но как?» Он закашлялся. Последний удар, похоже, пробил легкое, потому что вместе с кашлем у него изо рта потекла кровь. «Это все Илларион, смотри!» Эмика отстранилась, чтобы Есихота мог увидеть. И он увидел. Молодой парень с растрепанной светлой шевелюрой и нахмуренным взглядом делал что-то непонятное. У него в руках не было никакого оружия. Он размахивал пустыми руками. Это напоминало дирижера, который дирижирует какое-то исключительно сложное музыкальное произведение. Вот только это произведение было агонией боли и ужаса, а также смерти. Твари, которые сейчас шли из портала сплошным потоком, умирали, едва успевая коснуться лапами брусчатки зала. Умирали они по-разному. Их раздирало изнутри, сминало снаружи. У них взрывались головы, они опадали пеплом. «Но как?» — прохрипел Есихота. Император сейчас был не в том состоянии для идентификации, но он сам пробовал техники. И техники пробовали его лучшие одаренные, но он точно видел, что на твари ничего не действует. А вот этот паренек, похоже, совсем не испытывал проблем. «Хватит!» — хлопнул в ладоши парень, и твари, уже вышедшие из портала, как будто застыли в параличе. «Контракт!» — выкрикнул он непонятное слово и сделал взмах рукой. На глазах императора эти странные твари начали видоизменяться. Кожа их краснела. Они мгновенно набирали массу. И вот уже перед ним стоял десяток настоящих демонов, огромных и кровожадных. Мощные руки, ветвистые рога, челюсти, усыпанные острыми и длинными зубами. Император застонал, закрывая глаза и понимая, что это конец. Молодой парень не справился. Но затем, открыв глаза, он взглянул на адские отродья. Все они неотрывно смотрели на молодого человека, а в глазах у них было почтение и... страх? Да, Есихота готов был поклясться своей жизнью, что твари, которые смотрели на парня, испытывали не то что страх, а скорее ужас. Демоны возвышались над пареньком почти на пол корпуса, но, тем не менее, он, немало не смущаясь, махнул рукой в сторону портала. «Идите и убейте там всех!» «Да, господин!» — пророкотал самый крупный из них. Все демоны развернулись в сторону портала, но молодой человек снова подал голос. «Благодарите кодекс за второй шанс. Если вы попадетесь мне во второй раз, то пощады не будет. Подумайте об этом». И снова многочисленный рев. «Да, господин». И твари, и одна за другой прыгнули в портал. Походу, с той стороны еще не понимали, что здесь происходит, потому что худые твари продолжали сюда лезть. Вот только демоны, как бы мимоходом, хватали их лапами, разбирая вторженцев и не давая остаться здесь никому. Когда последний демон исчез в портале, молодой человек хлопнул в ладоши и с громким хлопком портал исчез. «Кто? Кто этот такой?» Десихота с изумлением и благоговением наблюдал за приближающимся пареньком, который стряхивал с себя капли черной крови с таким видом, словно он испачкался и сейчас приводит себя в порядок. «Илларион, он умирает! Мой отец умирает!» — воскликнула Эмика, глядя на странного парня. «Умирает?» На лице у юноши появилась странная, немного рассеянная улыбка. «Ну уж нет. Эмика любит отца, и Илларион не даст ему умереть». Он аккуратно присел на корточки, залез в карман и достал оттуда какой-то странный зеленый фрукт, сильно пахнущий цитрусом. Затем осмотрел его, заботливо протер о свою грудь и протянул императору. «Держите, это вкусно». Взгляд юноши на секундочку стал более серьезным. «А еще вам надо занять чем-то рот. Сейчас будет больно. Очень больно». Парень, который на глазах у императора с легкостью убил мощных тварей и отправил огромных демонов в бой, сейчас с явной грустью и сожалением посмотрел на дочку императора. «Извини, пожалуйста. Без боли вылечить твоего отца не получится». Император в это время рефлекторно, еще действующей рукой, взял фрукт и откусил. Неимоверная кислота буквально ударила по всем его рецепторам, поэтому он почти не почувствовал, как юноша положил ему на лоб руку. Внутри его головы раздался жуткий вой, как будто он попал в ад, и там торжествующе орала тысяча демонов. Но, с другой стороны, из того, что он видел, есть высокая вероятность, что так оно и было. «Надеюсь, этот парень знает, что делает», — подумал Йосихота, с трудом сдерживая крик. Хорошо, что адский фрукт свел его скулы в судороге, и император физически не смог бы закричать. Последнее, что увидел император, было то, как парень щелкнул пальцами на свободной руке, и защитный купол, который не мог снять ни один маг этого мира, до полного его истощения, в один момент с хлопком исчез. «Человек ли он вообще?» — возникла последняя мысль в ускользающем сознании императора. Была одна странность в поведении неназываемого. Насколько я смог выяснить через Балконского, порталы не открылись ни в Китае, ни в Персии, ни в Индире. Судя по всему, тот хаос, который устроили в мире представители этих трех наций, неназываемого вполне устраивал. Основывался ли он на докладах эмиссаров или сам каким-то образом мог продолжать следить за этим миром, я не знал. Но это в очередной раз показывало то, что мне противостоит чрезвычайно умный и хитрый противник. А потому я позвонил Хрулеву. «Василий Петрович, мое почтение!» «Не забыл, старика!» — закашлялся в трубку главный истребитель империи. «Слышал, что вас немного потрепало?» — отдал я дань уважения старому истребителю. «Видел бы ты, как я потрепал ты, тварь!» — залихватски рассмеялся старик, только в конце закашлялся. Да, я слышал о том, что произошло. Пока лучшие истребители задерживали серых, эпицентр не пошел в отпуск. Он продолжал исторгать из своих разломов тварей, которые угрожали населению империи, да и всему человечеству. И многие уже ушедшие на пенсию истребители вновь взяли оружие в руки. Мне рассказывали, как буйствовал Архип, но его-то сложно назвать пенсионером. А вот Петрович был совсем стареньким. Но это не помешало ему отправиться в черный разлом, который он и его команда успешно зачистили. Вот только оттуда деда вытащили уже на руках. Да, лучшая скорая помощь в лице Андросова у него была. Но тварь, с которой он схлестнулся, смогла повредить его энергетическую систему. Командовать истребителями он продолжал, его ум не пострадал, а разум был молодой и цепкий. Но что касается физического плана, тут истребитель Василий Хрулев вряд ли когда-нибудь возьмет в руки меч. У меня была мысль слетать и повидаться с ним лично, но учитывая, что его лечил сам князь Андросов, вряд ли я смогу чем-нибудь еще помочь. Как ни прискорбно, но многие обычные люди смертны. И с этим ничего не поделаешь. «Я даже не сомневаюсь», — рассмеялся в ответ. «Я к вам по делу». «Из-за худых отродей, которые сейчас полезли к нам в мир?» — тут же сориентировался Василий Петрович. «Да, именно. Это упыри, Василий Петрович. Зовите их упырями». «А ты откуда?» — начал старый истребитель, но тут же тихо засмеялся, снова закашлявшись в конце. «А, ну да, о чем это я? А ты знаешь, как с ними бороться?» «Именно», — кивнул я. «Слушайте сюда». Буквально через 10 минут мои подробные описания их слабых мест и, самое главное, это величайшие опасности, которые они несут. Весь юмор и хорошее настроение у Хрулева ушло напрочь. Но он деловито задавал наводящие вопросы и уточнения. А в конце попросил совета, как лучше действовать. Ну, к моему большому сожалению, я не мог конкретно в этом ему помочь. В бытность свою, будучи охотником, мы могли чувствовать порталы скверны в любой точке мира, где мы находились. В моем теперешнем состоянии я мог чувствовать их в радиусе разве что Иркутской области. И да, два портала в моей губернии открылись. В каждое из этих мест, где открылись порталы, сейчас полетело по половине первого легиона Земли. Ратник сам прекрасно знал, что делать. А вот вторую половину взял под командование Волк. Но он прокачался достаточно, чтобы суметь закрыть портал. Инструкцию он получил уже в полете. И сейчас эти два портала закрыты. А буревестники на Бреющем разыскивают разбежавшихся упырей, дабы ликвидировать всех до последнего. Все, что я смог посоветовать Хрулеву, это тесное сотрудничество с Балконским и другими силовыми структурами, реагировать на звонки и доклады граждан. Это будет сложно, чертовски сложно. Но ничего лучшего я придумать не смог. С другой стороны, всего два портала на огромную Иркутскую губернию говорил о том, что все-таки у неназываемого есть предел возможностей. Если ориентировочно экстраполировать, то таких порталов на весь мир будет в районе 2-3 сотен. Это чрезвычайно много, если дать упырям развернуться. Но главную угрозу представляет арктический портал. Там есть нюанс. Прямо сейчас твари не получают пищу просто из-за того, что там уже не осталось ни людей, ни серых. Но вот через какое-то время... У меня блямкнул планшет, и я открыл ссылку. Морозов, пользуясь своим положением, скинул мне актуальную, постоянно обновляющуюся карту распространения упырей в Арктике. Из минусов. Что они пошли во все стороны сразу. Из плюсов, что зеленое пятно на фоне всей Арктики выглядело совсем небольшим. Но этот размер был обманчивым. Я знал это точно. Удивительное дело. Не учитывая Хельгу с ее группой, а также еще несколько охотничьих групп истов, которые добирались вверх и сейчас на полной скорости оттягивались к своим форпостам, ближе всего к вторжению упырей находился... Угадайте, кто? Правильно, моя крепость — Доблесть. Еще один звонок по телефону. А я сегодня популярен. «Александр, какие у тебя планы?» Я не выдержал и рассмеялся. Александр Сергеевич Пушкин, собственной персоной и с таким интересным вопросом. «Да вот, Александр Сергеевич, весна какая-то в Иркутске жаркая. Вспотел немного, нужно охладиться». С той стороны раздался вежливый смешок. Я уже понял, что Пушкин не очень любил юмор, считал его чем-то вроде слабости. Настоящий, суровый патриот и сильный одаренный. Нужно соответствовать образу. Самое фиговое, что он моих шуток не понимал. А у меня нормальные шутки, отвечаю. «Мы можем присоединиться?» — тут же спросил он. «Мы...» Это кто?» «Хрулев бросил клич. Будет примерно такая же компания, как и в прошлый раз. Тебе должно понравиться». «Хм. А вот сейчас он пытается пошутить или серьезно думает, что это охренительно приятное времяпрепровождение?» «А вы когда разговаривали с Хрулевым?» — уточнил я. «Сегодня утром, а что?» «Подозреваю, что у него поменялась стратегия. Прямо сейчас он разрабатывает кое-что другое». «Откуда ты?» — начал Пушкин. Я услышал со стороны блямканье. «А ну-ка, подожди секунду», — сказал он. Я терпеливо ждал. «Ну надо же! План действительно меняется. Дробимся на мелкие группы и разлетаемся по всей империи. Откуда ты?» — начал он говорить, но затем хмыкнул. «А, ну да. Наверное, это ты посоветовал». «Ну, не прямо это. Но я думаю, что Василий Петрович принял грамотное решение». «А ты, значит...» — Пушкин закончил фразу вопросительной интонацией. «А я, как уже сказал, немного охлажусь. И это...» «Александр Сергеевич, ничего не делайте. Прошлая экспедиция в этот раз не сработает. Эти твари будут действовать по-другому. Они, наоборот, будут избегать сильных противников и уничтожать слабых, пока не окрепнут настолько, что абсолюты будут плакать». Я сбился и последнее сказал, находясь в некоторых раздумьях. «Без обид, Александр Сергеевич». «Да ладно, понял», — сказал Пушкин. «Я действительно понял. Если ты так говоришь, то надо их уничтожить как можно быстрее». «В точку», — сказал я. «Удачи вам». «И тебе, Саша», — сказал он после непродолжительного молчания. «Что бы там ни случилось, ты всегда можешь позвать нас на помощь, и мы придем». «Я ценю это, Александр Сергеевич, честно. Но, думаю, у меня есть кое-какой план». Я нажал отбой, а сам улыбнулся. «Я солгал. Не было у меня никакого плана. Я понятия не имел, как мне действовать в этой ситуации. Все, что мог сделать, я набрал еще одного адресата». «Александр», — послышался озабоченный голос Елизаветы. «Всегда рада тебя слышать, но прямо сейчас у меня важное совещание. И, как уже сказала, я была бы рада видеть тебя здесь, но тебя здесь не вижу». «Простите, Ваше Императорское Величество», — произнес я абсолютно без всякого сожаления. «У меня есть дела поважнее». С той стороны раздался обиженный хмык. «Важнее, чем судьба твоей родины?» «Родина справится сама пока что», — уточнил я. «И да, я к вам по делу, много времени не отниму. Слушайте внимательно». За что любил ее Императорское Величество, что она понимала меня с полуслова. Да, она не оставляла попыток подколоть меня. Но если мне нужно было сказать по делу, она тут же умолкала. «Князь Морозов там?» «Да, Саша, он здесь». «Я здесь!» — послышался голос. Ясно было, что императрица включила конференц-связь. «Я, в принципе, все, что знал, уже рассказал и вам, и Хрулеву. Но меня посетила одна мысль. Свяжитесь со всеми мировыми державами, у кого там есть форпосты. Я сожалею, но придется отправить туда всех доступных лекарей и одаренных, владеющих магией света. Когда твари нападут на крепость, накрывайте их очищающим кругом и лупите из всего, из чего можно. Простое оружие им ничего не сделает. Но под воздействием магии света они могут не успеть отреагировать и спрятать свое тело в тени. В общем, чего я вам рассказываю? С нежитью в разломах большинство из вас знакомы. Это та же самая нежить, просто более сильная. Постарайтесь не дать им прорвать периметр, ну а я постараюсь поддать огонька изнутри. Думаю, этим уродам это точно не понравится». «Спасибо, Саша», — серьезно ответила императрица. «И удачи тебе». «И вам удачи. Удачи всем нам». Я положил трубку и угрюмо уставился в окно, где светило весеннее солнышко и щебетали птички. Очередное трудное решение. Кого из своих людей мне нужно взять на эту битву? Чьими жизнями, безусловно, преданных мне людей я могу пожертвовать? Я тяжело вздохнул. Все-таки, будучи охотником-одиночкой, мне было явно веселее. Боюсь, что таким образом кодекс решил меня... даже не знаю. Проверить?